Когда я признал, когда я ей предложил замуж выйти. Она согласилась. Она долго меня мучила, целую минуту, и согласилась. Так что? Ну а признание в любви ваше? Ну я же 28 лет назад признался, еще ничего не изменилось.